Глава 27. Лос-Анджелес, Калифорния. Я пробыл в больнице почти 3 часа, пока Рик не отправил меня в отель отдыхать. Мне не хотелось оставлять его одного, но и настаивать на своем присутствии я не стал. Утешать я все равно не умел, а говорить о работе или о других вещах было бы неправильно. Да и к этому моменту у палаты собрались друзья и родственники миссис Нолан. Я был там лишним. Такси уже ожидало меня у входа, чему я практически не удивился. Он следил за мной. Он помог Рику спасти мать. А еще он как-то смог показать всем, что первый запуск спутников состоялся. Я не сомневался, что это сделал именно он, ведь никто другой не мог знать о запуске. Мы с Риком держали это в тайне от техников. Только перед стартом должны были установить соединение. И вся наша задумка могла бы полететь к чертям, если бы он, кем бы он ни был, не показал самое главное зрителям трансляции. После нашего первого разговора я постоянно замечал в своей ленте статьи и новости не только о гениальных изобретениях, появившихся за последние годы, но и вещи, о которых даже не подозревал. О том, как люди уничтожают мир. Конечно, можно было бы предположить, что он сам фабриковал эту информацию. Но я знал, на что способны люди. Стоит только взять самых кровавых правителей в нашей истории. Робеспьер, Гитлер, Муссолини, Иди Амин, Сталин, Мао Цзэдун. А ведь таких имен в истории можно насчитать еще с десяток. И сейчас, когда я получал новую информацию, мне становилось ясно, что и среди простых людей достаточно чудовищ, которые не имеют совершенно никаких моральных ориентиров. И у него тоже искажены представления о плохом и хорошем. Но он и не человек. Но могут ли хорошие поступки перевесить все плохое? Чего стоят попытки спасти людей ценой другой жизни? Разве 1000 спасенных жизней будут стоить одной? Принцип «из двух зол всегда выбирают меньшее» в действии. И так ли он не прав? Как иначе сделать этот мир лучше, когда сами люди противятся этому? Как всем и каждому показать всю неправильность и разрушительность их действий? Каким образом можно сделать эту жизнь лучше, не совершив ошибок? В своих размышлениях я не заметил, как добрался до отеля. Быстро поднялся на лифте на 21 этаж, где меня ждали шикарные апартаменты, которые скорее угнетали, чем радовали. Но спорить с Риком не стал, когда он сказал, что нужно привыкать к своему статусу. «Теперь я имею право смотреть на мир свысока». Ведь я один из тех, кто подарит людям новую эру информационных технологий. Я с тоской вспоминал свою небольшую захламленную квартирку в Бостоне. Вот где мне было хорошо и спокойно. А огромная стильная комната, где кроме белого цвета и хромированных деталей ничего не было, только усиливала чувство отчужденности. Тут я был не на своем месте. Но додумать и развить эту мысль мне не удалось, поскольку в номере меня ждало очередное потрясение. На белую стену проецировалась запись. Девушка была в пустой комнате. Стены там были светлые и создавалось впечатление, обитые чем-то мягким. Но плохое качество записи не давало возможности рассмотреть точно. Я застыл на пороге и смотрел, как девушка на записи дергалась, периодически что-то выкрикивала и начинала руками бить себя по голове. На это было страшно смотреть. Тем более, когда девушка находилась в фокусе камеры, было видно, что она испытывает боль. Она все понимала, но не могла ничего сделать. На улицах Бостона иногда встречались такие, как она. Они выделялись из толпы не только своими тиками и выкрикиваниями, но и зоной отчуждения вокруг них. А еще они были всегда взъерошены, что создавало впечатление неухоженности. Хотя со стороны в то время я выглядел не лучше. Но девушка на экране явно страдала от своего недуга. В ее взгляде было отчаяние. «Мне было 22 года, когда синдром Туретта проявился в полной мере». На первых словах я резко обернулся и увидел, что на другом конце комнаты в кресле у электронного камина сидит очень красивая девушка. Она была совершенно не похожа на ту, что расхаживала по пустой комнате на записи. Я тогда готовилась к свадьбе. Стресс, пусть даже связанный с приятным событием, послужил толчком. «Что? Как и...» Я не мог сформулировать вопрос. Я был слишком потрясен сегодняшним днем и не думал увидеть в своем номере незнакомого человека. Но разве у меня еще были силы удивляться? Что такого странного в том, что в моем номере оказалась незнакомая девушка, когда сегодня я мог погибнуть? И стоит ли решать вопрос с тем, как она могла сюда попасть, когда для ИИ нет никаких преград? Нужно просто выяснить, в чем дело, и только тогда действовать. О, прости. Меня зовут Элеонор Бишоп. Можешь звать меня просто Элли. Она подошла ко мне. Девушка была еще худее, чем на записи. Спутанные черные волосы теперь превратились в аккуратную, но слишком короткую стрижку. Зато глаза светились счастьем. Я Марк. Но кто ты? Знаешь, мне самой трудно в это поверить. Но я тут по просьбе Зета. Она была немного смущена, но говорила уверенно, без фальши в голосе. Кого? Зета. Так он просил себя называть.